Давайте мы сразу двинемся в Слово. And let's move into the Word. Мы с вами уже несколько воскресений говорим о новом уровне поклонения. And for the past few Sundays we've been talking about the new level of worship. Знаете, люди часто мне говорили, enjoy the process. And you know, a lot of people have told me, enjoy the process. Наслаждайся процессом. Enjoy the process. Но не всегда можно наслаждаться процессом. But sometimes you can't enjoy the process. Особенно, когда с тобой начинает работать Бог. Especially when God starts working with you. Там не всегда есть наслаждение. And sometimes there's not joy there, and you know, you're not comfortable. И вот такой субтитл, под название, под мою проповедь о новом уровне поклонения, это «Учись от процесса». And the subtitle is «Learn from the process». Мы не всегда можем наслаждаться процессом. And sometimes we might not enjoy the process. Но учиться мы можем всегда. But we can always learn from it. И очень часто мы спешим добежать до финишной прямой. And sometimes we try to quickly get to that finish line. И вот мы думаем, как только мы попадем до точки, до этой цели, and we think that as soon as we get to this end point, все, вот там истинное наслаждение. And that's where the full fulfillment is going to be. И недавно я пережил такую вещь. And recently I've came across this thing. Мы задумали поехать на горячий источник. We wanted to go to the hot springs. И ехать туда 10 часов. And to drive down there, it's about a 10-hour drive. В Монтане. It's in Montana. У меня знакомый постоянно туда ездит, рассказал, как там круто. And I have some people that I know, they always go down there and they bragged how awesome it is. И все, мы запланировали, я говорю, Алена, погнали на Новый год на источник. And Алена and I planned it, we're like, let's go on New Year's to the hot springs. И классное место. It's an awesome spot. И оно работает там с 6 утра до 11 ночи. And I believe it's open from 6 in the morning to about 11 o'clock at night. И я посмотрел фотографии по интернету, думаю, я туда хочу. And I looked at the pictures on the internet and I was like, I gotta go there. И там вообще недорого, и целый день, ты можешь целый день, вот зашел, во сколько зашел, вот пока не закроется, можешь там быть. And you could be there the whole day. As soon as you get there from till they close, you can be there the whole day. И вот мы собрались 30 числа. We packed everything up on the 30th. И выехали там 7 часов утра. And we drove out at 7 a.m. И вот у нас одна цель. And we have one goal. Нужно быстро проехать. You have to go quickly down there. 10 часов, там 700 миль. And it's about 10 hours, 700 miles. Все, мы выехали, все запланировали. And so we started driving out. We planned everything. Я посмотрел, дорога хорошая, снега не будет, and чисто все. I looked at the route and there was no snow. Everything's perfect. И мы заехали в Монтану. And we got into Montana. Стало еще лучше. It became even better. Спид-лимит 80. The speed limit bumped up to 80 miles an hour. Можно все 90. Everybody's driving 90. Бензин по 2.50. The gas is 2.50 a gallon. Кофе самого большого размера $1.59. The coffee, the biggest size is like $1.59. Я еду, думаю, я вообще в другой стране. And I'm thinking I'm in a different country. This is awesome. И вот мы к вечеру доехали. So by night we got there. Переночевали. We spent the night. У нас цель, источники. And we had a goal. We gotta go to the hot springs. И мы быстренько утром позавтракали, посмотрели, открылось уже открытое место, можно идти. And we had breakfast in the morning, and we looked at the time that the place opens, and we're like, oh, it's time for us to go. И вот все, мы зашли, классное место, переоделись, и быстренько в этот бассейн. And so we got in there, we changed, we got into that hot spring. И прошел час, я думаю, уже надоедает. And an hour passed by, and I'm like, oh, I'm already bored. Мне уже жарко. I'm hot. Думаю, вот это надо было 10 часов лупить. I was like, I drove 10 hours here. Место прекрасное. The place was beautiful. Новенькое. It's new. На улице там, наверное, 6 бассейнов на улице. And outside there was about 6 different pools. Или 4, да, 4 на улице. 4 outside. 2 внутри. 2 inside. Потом 4 джакузи внутри. And then there was 4 hot tubs on the inside. Сухая сауна, мокрая сауна. Dry sauna, a wet sauna. Ну, бомба. It was awesome. Ну, час проходит, и уже думаешь, слушай. But an hour passes by, you're like, you know? What и я говорю, Алена, назад будем ехать. And I was telling my wife, I was like, Алена, when we drive back, не надо так спешить. We don't gotta hurry. Даже если speed limit 80. Even if the speed limit is 80. Надо насладиться дорогой. You have to enjoy that ride. Понимаете, о чем я говорю? Understand what I'm talking about? Иногда мы хотим что-то. Sometimes we want something. Работаем, работаем, работаем, работаем, работаем, все, получилось, достигли. And we work, and we get that thing. И ты думаешь, слушай, жизнь прошла. And you think, oh, look, my life has passed by. Вот это все ради одного вот этого. Everything that I gave for that one thing. Нам нужно учиться от процесса и наслаждаться процессом. We have to learn from the process and enjoy the process. Особенно, когда Бог запустил этот процесс в нашей жизни. Especially when God put that process in motion in our life. Тогда наша жизнь станет счастливой. Then we're going to have a joyful life. Потому что нам всегда кажется, вот как только вот туда я попаду, все, тогда я стану супер счастливым. Because we think that as soon as I get to that point right there, everything's gonna be perfect, I'm gonna be happy. И ты попадаешь туда, а там жарко. And you get there and it's hot. Мокро, выходишь, it's холодно, wet, лед, спускаешься, здесь жарко, здесь холодно. You're just not comfortable. И думаешь, так быстро пролетел. And you think that you made all this effort. Нужно научиться жить каждый день. But you have to learn to live every day. Христос поэтому и учит нас. Он говорит, вы знаете, что завтрашний день, он будет иметь свои заботы. It's going to have its own worries. Научись жить каждый день. But learn to live every day. И первое место Писания, которое мы прочитаем, Ефесянам 2:10. And the first scripture we're going to read is Ephesians 2:10. Мы несколько мест сегодня почитаем. Praise God. Ефесянам 2:10. Давайте я по-русски прочитаю. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand that we should walk in them. Смотрите. Look. Ибо мы Его творение. For we are His workmanship. Он нас создал. He has created us. Созданы во Христе Иисусе, через Иисуса Христа. We are created in Christ Jesus for the good work. Для чего? На добрые дела. For the good work. Английская Библия говорит beforehand. Мы были созданы beforehand, заранее еще. And the English Bible says beforehand. Еще когда нас не было, мы уже были. And even if we were not here, we were already here. Представляете? Can you imagine? Нас еще не было, мы уже были. But we were not even here yet, but we were here. Он уже сделал нас. He already made us. У него, у Бога план, планер бук, такой книга, где он планирует все. He had a planner. И он уже все полностью запланировал, говорит, ты уже и был. And he planned everything out, and he said, you're already there. Для чего? Для добрых дел. For what? For all the good work. Которые Бог предназначил нам что? Исполнять. That God predestined for us to do. Повернись своему соседу, скажи, у тебя есть дело. And turn to your neighbor and say, you have a job. У тебя есть дело. You have a job. У каждого из нас есть дело. We all have a job. И мы должны точно понимать, что у меня есть дело. Знаете, когда очень часто в организации, в церкви еще происходит там раскол, разбивание или еще какие-то вещи. You know, in church, sometimes when they have an organization, they have arguments and they kind of break apart. Когда люди перестают заниматься своим делом. When people stop doing their job. А начинают кого-то другого учить, как ему делать его дело. And they start telling somebody else how to do their job. Нам нужно понимать, что у каждого из нас есть свое дело. And we have to understand that each and one of us have their own job to do. И моя задача делать мое дело лучше, чем я его делал в прошлом году. And my goal is to do what I need to do better than I did it last year. Оказывается, все, что я делаю, как мы учили в прошлых несколько воскресений. So it seems like everything that we've been talking about for the past few Sundays, what we've been teaching about. Это мое поклонение Богу. Is my worship to God. И у Бога, когда Он выводил израильский народ из Египта. And when God was taking the Israelites out of Egypt. Он каждому дал свое дело. He gave all of them a job. У каждого было свое дело. They had their own thing that they needed to do. И мне попалось интересное место Писания. And then I came across an interesting scripture. которое написано в числах 16 глава. Number 16, да. 16. Там целая история. It's a whole story there. И история начинается с того, что люди начали, некоторые люди начали не заниматься своим делом. And the story starts off that certain people were not doing their job. Глава, которая имеет 50 стихов, мы все их сегодня пройдем. Шучу. Выборочно пройдем. Дома прочитайте всю историю. 16 глава с 1 стиха. Смотрите, начало конфликта. And so we're going to read from 16:1. It's the beginning of the conflict. Корей, сын Ицгара, сын Каофа, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ним из сынов израильских 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господнего? From one, yeah, you go from one through four, one to three. Now Korah, the son of Izhar, the son of Korah, son of Levi, and Danath, and Abiram, sons of Eliab, and the son of Pelus, son of Reuben, took men, and they rose up before Moses with numbers of people of Israel, 250 chiefs of the congregation, chosen from the assembly, well-known men. They assembled together themselves against Moses and against Aaron and said to them, "You have gone too far, for all in the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Then why do you exalt yourself above the assembly of the Lord?" Смотрите, он сделал здесь Корей говорит претензию к Моисею и Аарону. And Korah, he has a thing that he says to Moses and Aaron. Вот моя претензия к вам. He says, мой аргумент. This is my argument to you guys. Все святы. Everybody's holy. Почему вы ставите себя выше всех остальных? Why do you exalt yourself above everybody вообще, else? Кто вы такие? Who are you, basically? Смотрите дальше. And when we look further, 4 стих. And in verse 4. Моисей здесь, сейчас мы и поймем, кто Корей и у кого какое задание. Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею всем сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам сыны Левиины. До седьмого. Yeah. From 4 to 7. When Moses heard of it, he fell on his face and he said to Korah and all his company, "In the morning, the Lord will show who is his and who is holy and will bring him near to him. The ones whom he chooses, he will bring to him. Do this, take censers, Korah and all his company, put fire in them and put incense on them before the Lord tomorrow. And the men whom the Lord chooses shall be the holy ones. You have gone too far, sons of Levi." 8 стих. «И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли перед обществом служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Near now, you, the sons of Levi, is it too small of a thing for you that the Lord of Israel has separated you from the congregation of Israel to bring you near to him, to do service in the tabernacle of the Lord and to stand before the congregation to minister to them, and that he brought you near him and all your brothers of Levi with you? And would you seek the priesthood also? Смотрите, здесь Моисей объясняет, говорит: Корей, у тебя есть твое задание и служение. And Moses here explains, he says, Korah, you have your own job and you have your own ministry. И Господь тебя приблизил к себе. And God has drawn you near to him. Но ты еще хочешь большего. But you want even more. В чем твоя проблема? What is your deal? У тебя есть задание. You have a job, a task. Ты славь Бога. You need to worship God. Стой перед людьми. Stand before the people. Делай эту связь. Make that connection. Занимайся этим, делай это лучше всего. Do that, do it better than everybody else. Бог избрал тебя, не только тебя, братьев твоих, весь род твой. God has called not only you, but your brothers and the people around you. Помазал, дал дары. He has anointed you, he has given you. Дал работу тебе. He has given you a job. Занимайся ей. Do that thing. Нет, смотрите, что дальше идет. And look what, that's not what he does. Look what happens next. Итак, 11 стих говорит, итак, ты и все общество собрались против Господа, что Аарон, что вы ропщите на него. 11. Therefore, it is against the Lord that you and all your company has gathered together. What is Aaron and that you grumble against him? Смотрите, конфликт, который Моисей пытается решить не сам, но говорит, пусть Бог решит его. And the conflict, Moses is not trying to solve himself. He says for God to solve it. Он говорит, давайте встретимся. He says, let's meet. Перед Богом. Before the Lord. Пусть Бог решит. Let God solve it. Вашу претензию или ваш аргумент. Your argument or your complaint. И 12 стих. And in 12. И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поле и виноградники? С глаза людей сих ты хочешь ослепить. Не пойдем. And Moses sent to call Dathan and Abiram, sons of Eliab, and they said, we will not come up. It is a small thing that you have already brought us out of the land of flowing milk and honey to kill us in the wilderness, that you also make yourself a priest over us. Therefore, you have not brought us into the land of flowing milk and honey, nor given us inheritance of fields and vineyards. Will you put out the eyes of these men? Will you not come up? В 12 главе они говорят, мы туда не пойдем. And эта земля для нас невозможна. They said in 12 that we're not going to go there. This land is not for us. В 12 главе они получают репорт и говорят, мы туда не идем. Verse 12, they said that we're not going to go there. Даже если это и воля Божья, мы не пойдем туда. Even if it's the will of God, we ain't going to go. А в 16 главе сообщники Корея говорят, ты нас туда не привел. And in 16, they tell them, you didn't bring us there. Это ты виноват, Моисей. Moses, you're at fault. Ты вывел нас из Египта. You have taken us out of Egypt. Ты нам обещал молоко и мед. You promised us milk and honey. И ты нас туда не привел. And you didn't bring us there. Ты вообще кто такой, что ты возомнил себя священником? Английская Библия говорит. Who are you that you even called yourself a priest? Мы не пойдем. We're not gonna go. На это собрание. We're not gonna go to this. Чтобы ты дальше дурил нам голову, он говорит, ослеплял наши умы. And we're not gonna go there because we don't want you to make a fool out of us. Мы туда не идем. We're not gonna go. Идем дальше. And we're gonna keep going. 41 стих. And in verse 41. Даже нет, 20, sorry, 20. My apologies. Собрались они все. So they all gathered together. И Корей начал делать свое поклонение. Он делал инсенс, поклонение его. И Аарон делал. И смотрите, что происходит. 20 стих. На собрание пришел Господь. И написано, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение. The Lord spoke to Moses and Aaron, saying, separate yourselves from this congregation that I may consume them in the moment. Бог хотел истребить всех. God just wanted to take out everybody. Поднялся против один человек. Only one came against them. У него были сообщники, единомышленники. He had people that also were like-minded. Но Бог говорит, отойди, Аарону говорит, отойдите от них, я их истреблю во мгновение. But he says to Aaron, separate yourself from them, that I may consume them. 22 стих. 22 стих нам показывает о том, почему Бог выбрал Моисея и Аарона. And in 22, it tells us why God chose Moses and Aaron. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. They fell on their faces and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin and be and you be angry with all the congregation? И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. And then the Lord spoke to Moses, saying, Say to this to the congregation, Get away from the dwelling of Korah, Dathan, and Abiram. And Moses rose and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he spoke to the congregation, saying, Depart, please, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest you be swept away in all their sins. И Библия говорит, земля открылась. And the Bible says, the earth opened up. И съела их. And ate them. Им нельзя, а Моисей сказал, не прикасайтесь ни к какому ихнему имуществу. And Moses said, do not touch anything that they own. Ничего не трогайте ихнего. Don't touch anything that's theirs. И Библия говорит, земля открылась. And the Bible says that the earth opened up. И съела их. And it devoured them. Бог хотел съесть весь народ, все общество. God wanted to eat the whole congregation. Но Моисей и Аарон стали в проломе. Они стали и начали просить Бога. Нет, нет, нет, один согрешил. Спаси этих. Moses and Aaron, they stood in the gap for them and said that only one sin, so save everybody else and just punish that one. И земля открывается, Бог забирает. And the earth opens up and God takes them. 41 стих, это следующий день. And verse 41 is the next day. Все разошлись по домам. Everybody went home. Все все увидели. Everybody saw everything. Знаете, как люди говорят, надо с этой мыслью переспать. And you know how some people say, you gotta sleep on this thought. Как говорится, вам что, было мало зрелища? And like people say, what, did you not like what you saw? Is that too little for you? Это шоу вас не удивило? Were you not pleased by the show? И 41 стих говорит. And in verse 41 it says, на другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили, вы умертвили народ Господен. On the next day, all of the congregation of the people of Israel grumbled against Moses and against Aaron, saying, you have killed the people of the Lord. Не Корей. Not Korah. Сделал проблему. He made the problem. А ты, Аарон и Моисей, but you, Aaron and Moses, вы не вели нас в обетованную землю. You didn't take us to the promised land. Мало того, что and not only that, когда Бог хотел всех вас съесть, они упали на колени, начали поклоняться и умолять Бога о милости, чтобы эти остались живы. And when God wanted to eat all you guys, they went on their knees and they started praying for God to have mercy on you guys and not to kill you guys, то эти, которые проснулись утром, пришли и говорят, вчерашняя проблема произошла из-за вас. And the ones that woke up the next morning and they came and they said, yesterday's problem happened because of you. И вам никакое спасибо, что мы остались живы. У вас проблема, вы умертвили этих людей. Из-за них, из-за вас они погибли. And there was not a single thank you. And they said, you guys are the problem. You are the reason why this man died. И когда, 42 стих, и когда собралось общество против Моисея и Аарона и обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. And then when the congregation had assembled against Moses and against Aaron, they turned towards the tent of the meeting, and behold, the cloud covered it, and the glory of the Lord appeared. Слава Господня иногда может быть для кое-кого смертельной. And the glory of God sometimes could be deadly. Это someone. Не шутки. It is not a joke. Нужно быть готовым к тому, чтобы пришла Божья слава. You have to be ready for God's glory to come. Потому что когда мы не готовы к тому, чтобы пришла Божья слава, because we are, when we are not ready for God's glory to come, это может быть смертельным. It could be deadly. Поэтому у Бога есть процесс для нашей жизни, чтобы приготовить нас войти в Его славу. That's why God has a process for our life for us to be ready to go into His glory. Он говорит, не отдам своей славы иному. He said, I will not give my glory to anybody else. Не написано никому, но написано иному. And it says, иной это чужой. To give it to somebody else. Одно, о чем это говорит? Он говорит, я вселюсь в них. And he says that I will dwell in them. И запущу этот процесс внутри каждого сердца. And I will start up that process in every heart. Написано, что кого избрал, тех и что? And what it says is, предопределил тех и прославил. He predestined and then he sent them. Как же он их прославил? And he will glorify them. Проявившись через тебя и меня. Manifesting through you and I. И его слава проявляется и приходит в нашу жизнь. And his glory manifests and comes into our life. Но до этого момента проходит процесс. But before that happens, there's a process that happens. Помните, как он сказал, Моисею нужно взять простое дерево, акацию. To, Moses, you got to take a simple tree. Это не был французский дуб. It was not some French tree, oak. Это не было какое-то супер-супер дорогое дерево. It was not some fancy. Это было акация, это дерево, которое в Израиле растет в той местности везде. Валовое, как у нас сосны. Wood, that, the trees that grow everywhere. Говорит, возьми простое, что обработай его, пусти через процесс. And he says, take it and put it through the process. Только тогда его заворачивают в золото. And then, only then they make it into gold. И вот они восстали. And so they came against him. Слава Божья пришла. The glory of God came. 43 стих. And 43. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания. And Moses and Aaron came to the front of the tent of the meeting. И сказал Господь Моисею, говоря, отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение. 45. And the Lord spoke to Moses, saying, get away from the midst of this congregation, that I may consume them in a moment. Опять подтверждение того, почему именно Моисей и Аарон были поставлены на эту должность. And it was another confirmation why Moses and Aaron were put in to be in that spot. Но они пали на лица свои. But again, they fell to their faces. 46 стих. И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу, положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее и запусти их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. 46. And Moses said to Aaron, take your censer and put fire on it from off the altar and lay incense on it and carry it quickly to the congregation and make atonement for them, for wrath has gone from the Lord and the plague has begun. Смотрите, что происходит. And look what happens. Моисей, они тебя не достали. Ты вчера их спас, они сегодня опять тебя ставят в проблему. You saved them yesterday, and today they're again putting you in a predicament. Но Библия говорит, Моисей и Аарон опять упали перед Богом, поклонились. Says, Aaron and Moses fell again before the Lord. И Моисей уже не слушает, что ему говорит Бог, но он знает, что нужно делать. And Moses is not listening to what God tells him to do. He knows what he needs to do. Моисей знает, что делать, чтобы спасти этих людей. Moses knows what he needs to do to save these people. И он говорит Аарону, дает задание Аарону. And he gives Aaron a task. Почему Аарон имел это место? Потому что Бог знал, что все, что скажет Моисей, Аарон пойдет и сделает. Why did Aaron, why was he placed in this circumstance? Because he knew that everything that Moses would tell him to do, Aaron would do it. Потому что это все должно происходить вот так. It all had to happen quickly. Люди начали умирать. People started dying. Библия говорит, что в этот момент люди начали гибнуть. The Bible says in that moment people started perishing. А Аарону некогда было задать вопрос, а зачем, а почему, а ты получил откровение? А тебе Бог сказал, точно или не точно? А ты уверен, что это воля Божья или нет? Смотрите, что говорит 47 стих. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал. So Aaron took it, as Moses said, and ran in the midst of the assembly. В среду общества. И вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. And behold, the plague has already begun among the people, and he put on the incense and made atonement for the people. 48 стих говорит, стал он между мертвыми и живыми. And in 48 it says that he stood between the dead and the living. И прекратилось поражение. And the plague was stopped. Опять он взял это кадило. Again he took that censer. Это инсенс, да, воскурил эти благовония. And he has put that incense. И он стал первосвященник, который стал между народом и Богом. And he was the first priest that stood between the people and God. Чтобы остановить убийство людей, истребление. That plague from happening. Иисус первосвященник, который стал между Богом и народом. Jesus was the first priest that stood between the people and God. И это была жертва и поклонение. And that was a sacrifice and it was an offering. И если мы изучим, почему он был распят, и когда его руки вот так раскрыты, это означает «яда». And when we look at how he was crucified and when we see that his hands were spread out, it means that it was «яда». Абсолютно верно. Что значит поклонение? What it means it's worship. Он стал между нами и Богом, чтобы спасти твою и мою жизнь. He stood between us and God for him to save our life. И Библия говорит, и тогда поражение что? Прекратилось. And then what does the Bible say? It says that the plague stopped. У каждого есть своя роль. And all of us have our own role. У Бога есть процесс, God has a process, через который Он проводит тебя и меня. Through which he takes you and I through. Дорогие, нам нужно с уважением отнестись к той работе, которую дал мне Бог. And we have to respect that job that God has given us. И работа Корея была не самая низкая. And Gorak's job was not the lowest. Он был поклонник. Of the low, he was a worshiper. Он носил в Табернакл, как там по-русски? Ковчег Завета, да, Табернакл. Они носили ковчег Завета. Они не имели права трогать там вещи, которые внутри. Но у них была... Они не были дворниками. У них было свое служение. Когда у меня есть мое дело, дай Бог мне мудрости делать его лучше всего. Потому что как только кто-то перестает делать свое дело, происходит замес. Вместо того, чтобы Моисей и Арону заниматься своим делом, им пришлось разбираться с делом Корея. They had to deal with Korak's job. Но слава Богу, что есть Иисус. But thank God that there's Jesus. Очень часто мы делаем ошибки в нашей жизни. And sometimes we make mistakes in our life. И Бог уже готов забрать нашу жизнь. And God is ready to take our life. Но стоит кто? Первосвященник. But the first priest is standing there. Иисус. Jesus. И когда мы читаем Евангелие, when we read the gospel, есть одно место Писания, there's a scripture, которое говорит, что пришел садовник, посмотрел на дерево, дерево не приносит плода, решил его срубить. And it talks about a guy that came and looked at the tree, and the tree wasn't bringing any fruit, so he decided to chop it down. Но Библия говорит, что пришел, говорит, хозяин. But the садовник owner, пришел к хозяину, говорит, давай я его поухаживаю за ним еще год. The guy came up to the owner and he's like, let me tend to this tree a little bit more. И там написано, обложу его навозом. And it describes how they're gonna tend to this tree. Что, давай дадим ему шанс. And they say, let's give this tree a chance. И это дерево должно проходить через процесс. And this tree must go through a process. Его обрежут. They're gonna cut it. Навозом польют. They're gonna put manure on it. Пахнуть будет неприятно. It might not smell well. И в этот момент хочется сказать, enjoy the process. And in the moment you want to say, enjoy the process. Наслаждайся. Ты не будешь наслаждаться этим процессом. You're not gonna enjoy the process. Но ты должен радоваться, что Бог не поставил на тебе крест, а работает с тобой. But you have to be joyful that God did not put a cross on you, but he's still working with you. О чем это говорит? And what does that say? Земля не открылась. The earth did not open. Меня и всех, там написано, и детей всех, там без разбора Бог забрал. And it says that God did not care. He took the children, the women, he took everybody. Если мы дочитаем до конца 16 главу, 14 700 человек в тот день погибло. And if we read на второй день, the rest of that chapter, на второй день, on the second day there was 14,700 people that died that day. И благодаря Аарону и Моисею остальные остались живы. And thanks to Moses and Aaron, everybody else stayed alive. И поклонению. And that worship. Благодаря Иисусу Христу мы с тобой сегодня живы. Thanks to Jesus, we во многих ситуациях, дорогие. In all the situations. Во многих ситуациях. In most situations. И процесс, который Бог делает в нашей жизни, да, он не всегда приятный, но нам нужно радоваться, потому что у Бога есть планы на мою жизнь и твою. In that process that Jesus has in our life, sometimes it might not be good, but we have to be joyful that he's still doing something in our life. 66-й псалом на английском, 65-й на русском. Мы с вами посмотрим, что делает Божий процесс. Финальный итог Божьего процесса. And this is going to be the final part of God's process. What was the scripture again? Psalm 66:10. А русская Библия 65:10. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. For you, O God, have tested us. You have tried us as silver is tried. Секунду. TPT, the Passion Translation, так говорит. O Lord, we have passed through your fire. О Господь, мы прошли через твой огонь. Like precious metal made pure. Так как драгоценный металл делается чистым. You have proved us, perfected us, and made us holy. Ты проверил нас, сделал совершенными и сделал нас святыми. Вот что делает Божий процесс. This is what God's process does. Первое, Божий процесс, the first thing that it does, это разборка с нами. Is it deals with us. С нашими issues, с нашими проблемами. With our issues, with our problems. С нашими минусами. Or minuses. С нашим характером. Our character. И он говорит, ты проходишь через огонь. And he says, you're going through the fire. Исаия вообще, 48 глава, Исаия, 10 стих. Просто, просто взрыв. And Isaiah. 48:10. 48:10. Еще пару мест. You can start playing. 48:10. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction. Через что? Через страдания. Through what? Through affliction. Испытал тебя в горниле страдания. He has tested you or tried you in the furnace of affliction. Хотите секрет? And you want to know a secret? В Божьем процессе все пройдут через страдания. And in God's process, everybody's going to go through that affliction. О чем ты? And what are we talking about? Я о благодати. I'm about grace. Которую Бог даст тебе, чтобы пройти страдания. That God is going to give you to go through that. Потому что Христос говорит, ту чашу, которую я пью, because Christ says that cup that I was drinking from, ты будешь пить. You're going to drink from the same cup. Ты пройдешь. You're going to go through it. В своей жизни через страдания. You're going to go through those sufferings. И это часть, неминуемая часть Божьего процесса. And that's a part of the process that cannot be taken away. Были ли приятные горячие источники? Очень. Was the hot springs an awesome experience? Yes, it was. 10 часов туда ехать. But 10-hour drive? А через перевал Айдаховский ехать, который весь заледеневший? And where that pass. Passes in Idaho that has a bunch of ice there. Идет процесс. There's a process. За все платится цена. All, for everything you have to pay a price. И он говорит, я испытал тебя в горниле страдания. And he says, I have tested you in the part through of affliction. Suffering and affliction. О чем идет речь? Affliction. Когда мы занимаемся своим делом. So what are we talking about? It talks about that when we do our own work. И когда я занимаюсь своим призванием, потому что до того, как он был, он сотворил нас, Ефесянам, он говорит, он создал тебя и меня на добрые дела. And in Ephesians it says that he has created you and I for all good work. Я должен быть сфокусирован на том, чтобы мое дело было лучше всех, которые мне верили. I have to focus on what work I have is better than everybody else's. Но знаете, когда самое легко увидеть, кто неправ и неправильно делает его дело? And you know the easiest thing to see when somebody's not doing their work correctly? Когда мы проходим через страдания. When we're going through that suffering. Потому что когда мы проходим через страдания, мы хотим, чтобы все страдали. Because when we're going through suffering, we want everybody to suffer with us. Часто люди говорили, особенно в 2008 году, когда все проходили через кризис. And in 2008, when everybody was going through the crisis, они говорили, найди человека, у кого хуже, чем у тебя. They all said, find a person that is worse off than you are. Тебе станет легче. And then you're going to become feeling better. На чуть-чуть. By a little bit. Я тебе скажу, не ищи человека, кому хуже. But I'm going to tell you, don't look for somebody that's worse off than you. В этой ситуации ты можешь найти кому хуже, чтобы ему помочь. In that kind of situation, you can find somebody that's worse off to help them. С целью, чтобы ему стало лучше. For the goal being that he becomes better. Потому что он говорит, создал тебя на добрые дела. Because it says that he has created you for all good works. И когда мы проходим через страдания. And when we're going through that suffering, that affliction. Дай Бог хороших людей рядом, чтобы они поддержали нас. May God give us those people around us that can hold us up. Потому что каждый из нас проходит время от времени через страдания. Because all of us from time to time go through that suffering. Чтобы мы не говорили, а это вы, из-за вас то произошло, те погибли, то произошло. Вот Моисей, ты виноват. You, that happened, or this one perished. Moses, it's your fault. Подождите, не вы ли все там голосовали, что вам не нужно идти в обетованную землю? Listen, not all, didn't all you guys vote for you not to go to the promised land? Еще одно место Писания. And we're going to read another scripture. Филиппийцам 1:6. Philippians 1:6. Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. If you can open TPT, or I'll read it in TPT. I have it open here. No worries. I pray with great faith for you because I am fully convinced that one who began this gracious work in you will faithfully continue the process of maturing you until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Смотрите, как он здесь говорит, Павел. Я молюсь с великой верой за тебя, потому что я полностью уверен, что тот, кто начал эту прекрасную работу в тебе, верно продолжит процесс твоего взросления до момента пришествие Иисуса Христа. Этот процесс не закончится. This process will not end. Но он гарантирует нам одну хорошую вещь. But it guarantees us one good thing. Наша жизнь всегда будет от силы в силу. Our life is always going to be from power to power. От веры в веру. From faith to faith. От славы в славу. From glory to glory. Наша жизнь всегда будет прогрессировать и становиться лучше. Our life is always going to progress and become better. И Павел говорит, когда, знаешь, когда закончится этот процесс для тебя? And Paul says, you know when this process is going to end for you? Никогда, пока Христос не придет. Never, until Christ comes down. В один день закончится. It's all going to end. Вот когда Христос для тебя придет, when Christ comes, этот процесс закончится. Then that process will end. Нам нужно взять фокус. But we have to take that focus. Мое дело. My work. Дух Святой. Holy Spirit. Веди меня этим процессом. Guide me in that process. Дай мне учиться от этого процесса. Let me learn from that process. Дай мне моментами наслаждаться этим процессом. Let me enjoy that process in some moments. Чтобы я дошел до конца. That I would go to the end. Иова, 23 глава, 10 стих. Job, yeah. Иов 23:10. Job 23:10. Thank you. But he knows the way that I take, and he pays attention to it. When he has tried me, I will come out forth as a refined gold, pure and luminous. Смотрите, как он здесь говорит. Но он знает тот путь, которым, который я взял, которым я иду. И он уделяет к нему внимание. Когда он испытал меня, когда он испытывает меня, я выхожу лучше чистого. Я выхожу как чистое золото. Всякий тест или всякий экзамен, который мы проходим в нашей жизни, life, или страдания, созданы для того, чтобы я стал лучше. Поэтому всякий раз, когда ситуация происходит в нашей жизни, нам нужно задать вопрос, что я должен из этого, какой урок я должен изучить из этого. So, if any situation comes into our life, we have to ask ourselves one question. What lesson do I need to learn from this? Что я должен изменить в своей жизни? What do I need to change in my life? Потому что чем быстрее я это пойму, because the faster I understand this, тем лучше я стану, как чистое золото. The better I'm going to become, the more I'm going to become like refined gold. И 1 Петра, and 1 Peter, 1 глава, 1, 6 стиха, 6. Шестой и седьмой стих. Первая глава. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». In this you rejoice all the... Though for a little while, if necessary, you have been grieved for various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than the gold that perishes, although it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Yo, you were reading Amplified? No. Okay. Я дословно хочу, The Passion Translation хочу перевести дословно. Пусть мысль об этом наполнит вас радостью, хотя в последнее время вам пришлось пережить много скорбей и испытаний. Но это лишь выявляет подлинную сущность вашей веры, которая гораздо ценнее переходящего золота. Ведь даже золото очищается огнем. Ваша испытанная вера принесет еще больше хвалы, славы и чести, когда явится Иисус Христос. Моя вера, my faith, испытанная, is tested. А ранее он говорит, у вас были страдания, and before that he says you had suffering, и эта вера, and that faith, ценнее золота, огнем очищенного. More precious than gold that's been refined by fire. Потому что эта вера принесет славу. Because that faith is going to bring glory. Она принесет Божью славу. It will bring God's glory. Только первосвященник мог заходить во святое святых. Only the first priest could go into the holy of holies. Но Христос стал нашим первосвященником. But Jesus Christ became that first priest for us. И он говорит, ты теперь можешь зайти со мной. And he says, now you can come in with me. Но нужно проходить через процесс. But you have to first go through the process. Нужно позволить Богу, you have to allow God, делать этот процесс. To do that process. А как позволить Богу сделать процесс быстро? And how do you allow God to do that process quickly? Нужно начать жить с ним каждый день. You have to start living with him every day. Библия говорит, он приносил курение утром. The Bible says that he brought the incense in the morning. И вечером. And at night. Как израильский народ жил с Богом каждый день? And how did the Israelites live with God? They lived with him every day. С того момента, как они вышли из рабства. From that moment that they were taken out from slavery. С того момента, как я родился свыше. From the moment that I was born again. Я вышел из рабства, из Египта. I came out of my Egypt, out of that slavery. И Библия говорит, и с того момента у них было облако утром, і огненний стовп вечером. And from that moment they had a cloud in the morning and a fire by night. І вони йшли з Богом кожний день. And they were walking with God every day. Подожди, ты хочешь мне сказать, что во вторник, когда они занимались работой на поле или еще что-то, да, Бог был с ними, облако было. And you're going to say, listen, on Tuesday when they were doing their work in the fields, yes, God was still with them. Бог был с ними ежедневно. God was with them daily. Нам нужно забыть про Бога на воскресенье. Нам нужно вернуться к Богу, который в нашей жизни каждый день. We need to forget about the God that we only have on Sundays. We need to have him every day. Готовьте себя к встрече с Богом каждый день. Prepare yourself to encounter God every day. Потому что нам нужно, а чему ты меня сейчас учишь здесь, Бог? And we have to come to him and say, oh God, what are you teaching me right here? Я хочу с тобой ходить. I want to walk with you. Я хочу пройти этот процесс быстрее, может быть, или лучше. And I want to go through this process maybe faster or better. Бог желает, чтобы мы принесли много плода. And God wants us to bring in a lot of fruit. А много плода мы сможем принести как от зависимости того, как мы подчиним себя его процессу. And the amount of fruit depends on how much we let him do that process in our life. Вот что важно. And that's what's important. И тогда поклонение становится ежедневным. And then the worship becomes daily. Оно ежедневное. It's a daily thing. Все, что я делаю, поклонение. All I do is worship. Со мной Бог. God is with me. Он не только со мной в воскресенье утром. He's not just with me on Sunday mornings. Он со мной каждый день. But he's with me daily. Даже когда я на крыше работаю на стройке, да. Even if I'm doing construction, I'm up on the roof, but he's still there. Когда ты даже кушаешь ланч. Even when you're on break eating your lunch, he's Давида, still there. Давид говорит, хотел я спрятаться от тебя. And David says, I wanted to hide away from you. А ты везде. But you're everywhere. Посмотрю туда, ты там. Look, I'm going to look over there. You're still there. Дьявол хочет обмануть нас. The devil wants to lie to us. Что Бог у нас только по воскресеньям на 2 часа. That God can only be with us on Sunday for 2 hours. А Бог с нами постоянно. But God is all the time with us. Мы на лыже, он с нами. We're skiing, he's with us. Мы на источнике, он с нами. We're at the hot springs, he's with us. Мы на кемп, он с нами. We're at camp, he's still with us. Мы на работу, с работы, он с нами. We're going to and from work, he's Знаешь, still о чем with это us. Говорит? And you know what this says? Он может использовать тебя в любой момент. That he can use you in every moment, in any moment. Для чего? Для доброго дела. For what? For all the good work. Он говорит, я создал тебя для доброго дела. He says that he created you for all good work. Какое доброе дело мы сейчас делаем за 2 часа? And what kind of good work are we doing here for 2 hours? Мы здесь пришли поблагодарить его. We just came here to thank him. Поклониться ему. To worship him. А выйдя отсюда, у нас есть возможность делать добрые дела. But when we come out of these doors, we have the opportunity to do the good work. В конце года люди начали выставлять на Facebook, кто что приобрел. And at the end of the year, people started posting on Facebook what they acquired through the year. Я не против. And I'm not against that. Но недавно мне попался, Алена попался вчера или сегодня, и она делилась со мной пост. And Алена came across this post and she shared it with me. Один известный человек, он сделал отчет. And one famous person, he kind of gave a countdown, or not a countdown, Да, что они сделали за этот they год? Just posted of all the things that they did in this year. Какие добрые дела они сделали? All the good work that they did this year. И так прочитал, впечатляет. And I read it and I was a little shocked. Я думаю, прочитал и вдохновляет, думаю, надо что-то в этом году тоже сделать доброе. And I read it and it kind of encouraged me and I was like, oh, I gotta do some good work this year too. Вот когда читаешь, кто что приобрел, зависть включается. And you know, when you read about what people acquired, you kind of get jealous. А когда читаешь, кто что-то сделал доброго, хочется доброе сделать, But правда? When you read about somebody doing good, you want to do some good. Вот знаешь, что Бог перед тем, как мы появились, Он создал нас, чтобы мы делали добрые дела. And so you need to know that God has created us for all good work. И я хочу, чтобы мы сегодня, принимая вечерю, And I want us, when we take this communion today, пришли к престолу Его благодати grace, и сказали, дай в этом году мне не промазать, а заняться своим делом. And say that let me this year not to miss it, but do what you made me to do. Подготовь меня. Prepare me. Меняй меня. Change me. Но чтобы я сделал свое дело. But that I would still do what you destined me to do. Знаете, что самое интересное? Я часто попадаю на похоронное служение. You know, I often go to funeral services. И вот я еще ни разу не видел, чтобы у гроба лежали вещи человека, которые он приобрел за всю свою жизнь. And you know, not a single time that I've seen that people would bring what the person has acquired next to the coffin. And they put it next to the coffin. И все, кто выходит, они начинают, не начинают рассказывать. Он такой был классный, у него такая классная машина была, он такой крутой дом построил или купил. And ни разу не слышал. Come up, they don't talk about what kind of awesome house he had or what kind of car he had. They don't do that. Люди начинают чаще всего рассказывать о том, какой он был или она человеком. And people, for the most part, talk about how that person was. И что? И какие он делал дела. And the things that he has done. Потому что Откровение, если я не ошибаюсь, книга Откровения нам говорит, says, за умирающим идут вслед за ним, что? Дела его. And the person that has passed away, his works follow him. Его дел, ни дома, ни машины, не банковский аккаунт, но дела. Я думаю, а почему? Потому что Бог говорит, я же создал тебя изначально для добрых дел. And I think about why is that? Because he in the beginning created you for all good work. Давайте в этом году станем людьми добрых дел. So in this year, let's become people of all good work. Дух Святой. Holy Spirit. Может быть, мы где-то занимались не своим делом или лезли не в свои дела. Maybe somewhere we weren't doing what we're supposed to be doing. Facebook. Or we decided to go and try to intervene in other people's work. Facebook почитаешь, так хочется залезть не в свои дела. And when you read Facebook and you just kind of want to intervene in places that you shouldn't intervene. А еще когда комментарии чьи-то почитаешь, ну очень хочется залезть не в свои дела. Comments, and then you really want to intervene in places that you shouldn't intervene. Я часто, если что-то смотрю или читаю, он говорит, ты, главное, никому ничего не пиши. And I sit there and read some of the comments, and my wife says, don't be commenting nothing to nobody. Почему? Потому что хочется залезть не в свои дела. Because why? Because you want to go somewhere where you shouldn't put your nose into. А там мне меняться не надо. And there, I don't need to change there. Там, наоборот, надо говорить, кому, как и что нужно сделать, и как им поменяться. And you have to tell people what they need to do and how they need to change. Дай Бог нам мудрости в этом году. May God give us wisdom in this year. Чтобы мы занимались своим делом. That we would do our own work. Держали фокус, Господь, на Твоем процессе в нашей жизни. That we would hold our focus on what the process that God has for us in our life. И чтобы мы начали жить с Тобой каждый день. And that we would start living with Him every day. Представьте, для израильского народа Бог был реален. And imagine, for the Israelites, God was real. Это не было мистикой. It was not a mystery thing. Моисей говорит, у вас проблема? And Moses said, you have a problem? Завтра Бог придет и ее порешает. And God's going to come tomorrow and he's going to solve that problem. И эти говорят, хорошо, мы согласны. And they would say, okay, cool, well, we agree. Бог пришел, порешал. God would come and he would solve their problem. Бог был реален. God was real. Я хочу тебе сказать, что Бог сегодня реален. And I want to tell you that God is real. Нам нужно начать жить с ним каждый день. We have to start living with him every day. Каждый день. Every day. Встаю с тобой, Бог. I get up, I'm with you. Засыпаю вместе с тобой. I go to sleep with him. Мой дом, моя семья с тобой, Бог. My family, my home is with you, God. Знаете, насколько легче нам становится жить, когда мы живем с ним каждый день? And you know how much easier it is for us to live when we live with him every day? Мне не надо рассказывать, что мне можно, что нельзя. Он меня направит, наставит, расскажет. Nobody got to tell me what I can and cannot do. He will guide me. He will tell me what is wrong. О, он сразу меня осудит. And he will judge me. И поверь мне, это покруче всякого упрекания человеческого. And it's better than any kind of thing that person can say to you. Вы когда-нибудь переживали осуждение от Бога? And have you ever been judged by God? Ты не можешь там стоять на ногах. You can't be standing on your feet. Ты падаешь. You fall down. И говоришь, дай шанс. And you say, give me a chance. Помоги, Бог. Help me, God. Поменяй. Change me. Обнови, дай мудрости. Renew me. Give дай возможность me справиться. Я больше не буду. Give me the opportunity to change. I'm not going to do it again. Дай силу, дай освобождение. Give me power, give me deliverance. Вот почему Слово Божье говорит, что если Сын освобождает, то ты истинно свободный становишься. Люди пришли побить камнями женщину, осудить по закону, по правилам. Но присутствие Иисуса поменяло ее жизнь навсегда. Вот что делает Божье присутствие в нашей жизни. И когда Он у нас каждый день с нами, мы каждый день становимся лучше. Давайте мы возьмем сегодня хлебопреломление. И пусть это сегодня не будет какой-то традицией. Бери, мы вместе будем молиться, падай. Разворачивайся, держи, сейчас мы помолимся. Дорогие, пусть это сегодня будет не обычай. Пусть это будет сегодня вечеря вместе, моя и твоя, вместе с Иисусом Христом. Господи, пусть Твоя кровь сегодня, она, может быть, исцелит те раны, страдания, через которые мы проходили. Господи, пусть Твоя кровь, может быть, омоет нас от тех вещей, которые удерживают нас от того, чтобы идти дальше. Господи, пусть Твоя кровь сегодня исцелит нас от каких-то физических болезней, которые мешают нам служить Тебе, которые мешают нам делать добрые дела. Господи, Ты как первосвященник, стань сегодня между этой смертью и нашей жизнью и Господом. И я прошу Тебя, яви свободу, яви исцеление, яви благословение, Господь. Дай нам быть людьми, которые делают добрые дела. Господи, пусть тот процесс, который Ты начал с момента нашей встречи с Тобой, пусть он продолжается. Пусть он идет дальше. Работай в каждой сфере нашей жизни. Я прошу Тебя, Господь, пусть Твое Слово оживет в нашей жизни. Господи, живи с нами каждый день. God, live with us every day. Пусть наша жизнь не будет от воскресения до воскресения. May our lives not be from Sunday to Sunday. Но пусть она будет каждый день с Тобой. But may it be every day with мы поклоняемся you. Сегодня перед Тобой. We worship you today. Господи, если мы влазили в чужие дела, and if we've gone and tried to intervene in other people's... и вообще нам туда не надо было лезть, and we don't even need to go into those people's... прости нас. Jobs. Forgive us. Дай нам сфокусироваться на нашем деле. May us focus on our own work. Дай нам мудрости, помазания, give us wisdom, give us дары, give us gifts, делать наше дело лучше, to do our work the best, чем мы делали раньше. Than we were doing before. Благослови нас на этот Новый год. Bless us this new year. Господь, мы с Тобой в завете. God, we are in a covenant with you. Веди нас. Guide us. Мы Твои люди. Мы благодарны Тебе. Может быть, мы хотели оказаться в обетовании раньше, чем пришлось. Мы не ропчем сегодня. Но мы говорим, делай свой процесс в нашей жизни. Делай свой процесс в наших семьях. Делай свой процесс в церкви. В каждом служителе. В каждом новом служителе. В каждом служении. Господи, мы в этом году хотим сказать, что главный для нас это Ты. Не проекты, не обычаи, но Ты. Каждый раз, когда мы собираемся здесь, нам нужен ты. Every time we gather here, we need you. Каждый раз, когда мы собираемся на домашних группах, мы ждем тебя. Every time we gather on home groups, we wait for you. Каждый раз, когда молодежь собирается здесь, Every time the youth gathers here, нам нужен ты. We need you. Нам нужен ты. We need you. Как никогда. Like never before. Господи, когда мы приходим на молитву, God, when we come to prayer, первое, что мы ищем Тебя, the first thing we seek is you. Мы здесь не потому, что нам нужны вещи. We're not here because we need things. Прежде всего, нам нужен Ты. Before all else, we need you. Дух Святой, Holy Spirit, в этом новом году, in this new year, зайди в каждый дом. Come into every home. Стань там главным в наших домах. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я прошу тебя. Аминь. Мы будем все вместе участвовать. Все вместе. Кебабаха шикатаралайжес. Келебу шикатаралайжес. Когда израильский народ вышел из Египта, и они пошли. Библия говорит, каждое утро сыпалась манна. Но на седьмой день они не могли собирать манну. Смотрите, человек не мог работать на седьмой день. Но это не говорит о том, что Бог не мог работать на седьмой день. Поэтому в шестой день им сыпалась двойная порция. Двойная порция. Я слышал и видел, как люди часто проповедуют, говорят о двойном помазании, двойное благословение, двойная порция. И Бог высыпал в шестой день двойную порцию, чтобы в седьмой день они только наслаждались и не работали. В седьмой день действовал Бог. Я хочу пророчествовать сегодня. У всех у вас здесь открылось, да? И вы достали, сколько у вас кусочков хлеба? Один? So you guys all opened up the bottom of this little... А у меня чудесным образом оказалось два. Я этого не планировал. Я открыл, и высыпалось два. And I opened mine up, there was two in. Дух Святой мне говорит, это двойное. Два был portion. And the Holy Spirit is telling me this is double portion. Я хочу молиться о двойном. I want to pray for благословении. Double blessing. Помазании. Anointing. В каждой сфере в твоей жизни на этот год. Ты увидишь, что это будешь не ты, это будет делать Бог. Это Бог. Господь, я сегодня высвобождаю твое помазание во имя Иисуса Христа. Я прошу тебя, высвободи двойное помазание, двойное благословение во имя Иисуса Христа. Double portion в каждую сферу нашей жизни во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, Иисус. Кеба хасондо лего шикатара лайжес. Кеба госоло рого шикатара лейжес. Лахо сондо лего жибара лего тайжес. Келега сондо лорого шикатара лейжес. Сверхъестественно. Сверхъестественно. В каждую сферу. Сверхъестественное исцеление. Здоровье, силы. В сферу здоровья во имя Иисуса Христа. В семью во имя Иисуса Христа. Служение во имя Иисуса Христа. Финансы во имя Иисуса Христа. Сферу Духа во имя Иисуса Христа. Двойное помазание, двойное благословение, двойные силы, двойная мудрость. Кебого шибарали гатайжес. Кебого согу шикатаралая. Кебого солегу шикатаралейжес. Кесолорогу шикатаралейжес. Мы благодарим тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слово Божье взял хлеб, преломил и сказал, ешьте это тело мое за вас ломимое. Также взял чашу с вином. Сказал, пейте, это кровь моя, за вас проливаемое. Drink this, this is my blood shed for you. Мы сейчас возьмем свою жертву. We're going to take our offering. Знаете, одну из вещей, которую я понял. One of the things that I understood. Это одно дело жертвовать. It's one thing to give. Второе дело, чтобы Бог принял твою жертву. And the second thing is for God to accept your offering. Библия говорит. The Bible says. В числах 16 глава. In Numbers 16. Когда он пришел к единомышленникам Моисей, Корея, и сказал, придите на членское собрание, на разборку. And when they came to the congregation, они сказали, мы не пойдем. They said, we're not gonna go. И ты вообще не вел нас в землю обетованную. And they said, you didn't even take us to the promised land. То Библия говорит, Моисей сказал Господу, не принимай больше их жертвы. The Bible says that Moses said to God, don't accept their offering. Wow. Не принимай его жертвы. Don't accept their offering. Я молюсь о том, чтобы наша жертва сегодня была принята. And I pray that our offering would be accepted. Господи, прими нашу жертву сегодня. God, accept our offering. Потому что у жертвенника отвечает Бог. У жертвенника открывается Бог. У жертвенника встречается с нами Бог. That's where he encounters us. Господи, прими сегодня наши жертвы. Мы приносим Тебе наши десятины, наши пожертвования и просим Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, прими эту жертву. Пусть придет Твое благословение в финансах, в каждый дом и каждую семью, в церковь. Господи, чтобы мы не думали, где брать финансы, а думали, кому нам еще финансово помочь. Пусть придет финансовое изобилие. Чтобы мы могли сделать много добрых дел на этой земле и прославили Твое имя, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир.